Мосорда. 276-я мужская средняя школа Щербаковского района Москвы работала в три смены. Мы, восьмиклассники, занимались в третью, уроки длились до 10 вечера. Новая учительница по литературе должна была прийти на последний урок где-то около 9. А болтусы, шутники, мы решили достойно встретить нового педагога. На это у моей фантазии всегда хватает. Загодя повернули наши парты спиной к входу, потушили свет и потом тихо сидели в темном классе, ждали. Шаги в коридоре, скрип открываемой двери, грохот падающего тела и голос: «Сволочи! Ну, подайте что-нибудь руку!» Оцепенение. «Да включите вы свет!» Кто-то включил свет, и мы увидели ее, лежавшую на полу. Кто-то бросился к ней, помог подняться, кто-то поднял рассыпавшиеся по полу ее книги и классный журнал. «Извините, мы, вижу, что вы идиоты!» Упершись в чьи-то руки, она рывком выпрямилась, одернула юбку и, ужасно хромая, прошла к учительскому столу. «Все, инцидент исчерпан. Вы мужская школа, я женщина, как вы успели заметить, инвалид. Вы обязаны быть внимательны, потому что ваша помощь может понадобиться мне в любую минуту. Кстати, кому принадлежат эти строки? Инцидент исчерпан». «Маяковскому», — выкрикнули несколько ребят. «Вы не безнадежны», — сказала она. «Пора начинать урок». С того самого вечера Любовь Рафаиловна Кабо стала не просто нашим любимейшим педагогом. Она стала наиважнейшим другом большинства моих соучеников. Она в одном лице стала всей нашей школой. За глаза мы называли ее Любашей, она знала, что ее так называют, не обижалась. Старше большинства из нас на 14 лет, она, 30-летняя, стала частью жизни каждого из нас. Мы верили ей, как никому. Мы хотели выглядеть перед ней в самом лучшем свете. Нас она знала отлично. И в романе «В трудном походе» описала именно наш класс. Трудно за именами героев узнать фотографические портреты моих одноклассников, но наши ломающиеся голоса и только еще выстраивающиеся характеры она ухватила правильно. Она создала в романе образы молодых людей, чьи способы мышления, мотивации и поступков были удивительно понятными и знакомыми мне. Наша 276-я школа располагалась по улице Мархлевского, в непосредственной близости от здания КГБ СССР на Лубянке. Окна некоторых классов выходили на это здание с его тыльной стороны. Но этим соседство со страшным домом не ограничивалось. Одни из моих соучеников были детьми действующих чекистов, другие — детьми посаженных. Но вот темы НКВД, КГБ в то время никто в нашей среде не касался. То ли к 1947 году мы все уже были достаточно взрослыми и понимали, что в доме повешенного не говорят о веревке. То ли мы были инфантильны и проагитированы до мозга костей. Мы были дружны. Мы придумали себе и нашему классу хулиганское название «Мос-Орда» — «Московская Орда». Эта Орда была легка на все, на шалости, на трогательную взаимопомощь. Успевающие, а таких большинство в классе, подтягивали отстающих, причем так, что отстающие не замечали этого. Объединяло нас множество общих дел, помимо долбежки алгебраических уравнений или правил грамматики. Мос-Орда играла капустники, высмеивающие порядки в школе, за что у Любаши возникали осложнения в отношениях с директором 276-й Чичвариным. Устраивала поездки в деревню на помощь колхозникам и очень скоро стала двуполой. К нам присоединились несколько умненьких девчонок из соседней 281-й женской школы. Особых романов не случалось, а когда зародился первый между сыном дворника Витей Балашовым и дочерью заместителя начальника ГУЛАГа генерала Боярского Элочкой, то мы все стали на сторону молодых влюбленных и смело выгораживали перед грозным папой и Элочку, и Витьку. Любаша умела замечать наши старания. Без сантиментов и лишних слов она воспитывала нас вместе в своеобразном клубе на вырост, готовя нас к жизни после школы. «Вам очень пригодится эта дружба», — прозорливо говорила она. «И воспоминания у меня о каждом из одноклассников самые радужные. Очень хорошие ребята учились в одном классе со мной. Связи мосордынцев длятся до самой их смерти, а многих из Орды уже нет, большинства нет. Но великое и неповторимое, что выработало то время, — это чувство дружбы». Ногу Любовь Рафаэлна Кабо потеряла в войну, во время бомбежки, когда она, молоденькая московская учительница, вчерашняя студентка, приехавшая по комсомольскому набору в 1940-м, присоединенную к СССР Молдавию, уводила от немцев своих учеников. В лето 41-го беременную ее и ранила, и при таком-то увечье родила сына. И всю жизнь тащила его одна, муж ее, отец Сережи Кабо, погиб на фронте. Профессорская дочка, она была демократична и обладала теми самыми прекрасными качествами русских интеллигентов, не путать со знатью, в котором у меня пожизненная любовь. Да, я знал ее мать и брата. Знал, что отец Любы Кабо, Рафаил Кабо, был убежденным социал-демократом и при всем своем прекраснодушии объективно способствовал кровавой революции, в дни которой родилась их дочка Любовь. Любовь Рафаиловна Кабо. Это имя мало что скажет сегодняшним читателям. Но в период первой хрущевской оттепели ее книги о школе и воспитании расходились громадными тиражами. Ее выступления в литературке ждали как сенсации. Она шла на пролом в борьбе за чистую и моральную школу. Любовь Рафаиловна дружила с Фридой Вигдоровой и с Натальей Долининой, такими же, как она, первопроходцами в деле очеловечивания закостенелой советской школы. Под влиянием их выступлений в прессе, их книг и их практической работы в школе выросло целое поколение порядочных российских учителей. О своем поколении напишет она главную свою книгу «Ровесники революции». Но книга, написанная при советской власти по литературным достоинствам и проблематике, никак не ниже, скажем, «Детей Арбата» Анатолия Рыбакова, которого я очень ценю, смогла увидеть свет только в 90-х годах, да и то малым тиражом, причем изданная на собственные средства автора. Мы были разными, долбилами и талантами, схватывающими все на лету. Имелись искрометные отличники, у которых просто не получались четверки. Так сложилось, что несколько из наших гениев носили еврейские фамилии. Спираль государственного антисемитизма в том 1949 году шла круто вверх. Нескольким из наших золотых медалистов в приемных комиссиях престижных физико-математических вузов просто не советовали подавать документы. Вас все равно не примут, существует мнение. И тогда учтем, что Сталин жив, ГБ в полном расцвете, метут почем зря. Несколько моих соучеников, носители чисто русских фамилий, Головин, Федоров, Розенцев, Никитин, пишут письмо товарищу Сталину и относят это письмо к Кремлю. Там во времена Сталина существовал специальный, прикрепленный к стене ящик для писем трудящихся вождю народов. В письме все сообщалось корректно, но жестко. Что они там в приемных комиссиях делают? Это же в первую очередь урон для страны и подписи с адресами. Никаким репрессиям авторов не подвергали. Им направили ответное письмо. В нем сообщалось, что заявление группы школьников разбиралось, производилась проверка фактов и что решение приемных комиссий было правомочным. Редко кому удается вспомнить себя и свою молодость через много лет объективно. Все будто припудривается, стирается с годами. Инстинкт ли самосохранения, или все та же игра на зрителя, где зрителем становится сам вспоминающий? Любовь Рафаиловна подарила мне в 1999 году книгу, названную «Правденка». Книга издана унизительно малым тиражом, хотя я бы ее рекомендовал без преувеличения в качестве учебного пособия в педагогические вузы. В этой книге рассказы и новеллы полны пронзительной честности и того неповторимого оттепельного накала, с которым мое поколение входило в жизнь. И надписала мне моя учительница свою книгу так: «Юленьке Паничу, чтобы он знал, какова она сермяжная правда». К книге предпослан эпиграф. В жизни конце, на самом донушке, захочется мне посидеть на солнышке, на теплом пенушке. Я душу свою без помехи прослушаю, черту подведу стариковскую палочкой. А все-таки нет. Хорошо, что по случаю я здесь побывал и отметился галочкой. Александр Твардовский. Вот в этой правденке есть строчки, касающиеся и меня, и моих товарищей по школе. Это о времени 20-го съезда, и о нас уже не учениках. Ничего они не могли понять. Как им хотелось быть счастливыми, бедным нашим ребятам, как им хотелось быть в гармонии с миром, в который они так весело, так беспечно вступали. Вот так и потянулись годы затянувшейся болезни, иначе это все назвать не могу. И даже я, советской выделки, дура, которой все еще прибегали с своими бедами ребята, даже я не могла уже видеть, что такова неведомо почему бесхозная, нераспорядительная, бесчеловечная государственная политика, затянувшаяся тяжелая болезнь и не помышляющая об исцелении. И вдруг 20-й съезд. И, естественно, я, настрадавшийся за все эти годы человек, выйдя восторженная с посвященного 20-му съезду собрания, решила поделиться своей радостью с ребятами. У нас с Мосордой была отработана система, мы при желании могли в два счета собраться. Пришли, родимые, сели, как умели, смотрят испытующие, о чем я им рассказывал. О партийном собрании в Союзе писателей, о том, как пели люди интернационала астматическими голосами, о том, как поднимались в едином порыве, о том, как устроили овацию одному из выступавших, вернувшемуся после 17 лет лагерей, когда он сказал, что коммунисты и в заключении оставались коммунистами. Вот так я говорила с ними, как всегда с ними, искренне, и вдруг осеклась. Мосорда смотрела на меня с откровенной усмешкой. «Вы что?» — растерялась я. Кто-то промолвил, наконец, не очень почтительно. «Обрадовалась? По-моему, если попутный ветер, надо паруса поднимать. Попутный ветер! Рядом с нею вентилятор поставили, она, ура, паруса поднимает!» Сколько раз поражала меня их неудобная, безрадостная правота, так писала Любовь Рафаиловна в 1999 году. А в ее нашумевшем романе «В трудном походе» я выведен под именем Владика Пелевина. И вот сегодня, опосредованно, через литературу, я узнаю, что был пареньком отзывчивым, легкомысленным, но не эгоистом, средних способностей и с линцой, пижоном и трепачом, кокетливым. Любил принарядиться и укладывал в роскошный чуб густые волосы, свисающие на лоб. То, что я решился на актерство, она восприняла скептически. «У нас есть ребята и поталантливее тебя. Оставался бы ты в педагогическом институте, это важнее, чем играть колхозников. Я знаю, что она меня любила. Это знаю достоверно». Встречи с ней были отличной прививкой от зазнайства в годы моей актерской жизни, когда поводов для этого порока у меня появилось достаточно. Нечастые беседы с ней, впрыскивание бодрости, когда мужество покидало меня. Я уехал в Ленинград, она дважды приезжала ко мне. У меня началась какая-то другая жизнь, с фильмами, спектаклями, успехами и прессой обо мне. Я как-то отошел от Мосорды. Переписываться мы не умели, встречались редко. Я приезжал в Москву на съемки или с концертами, но мне бывало стыдно порой приходить к ней в более чем скромную квартирку и знать, что она не богата, что тянет лямку сама, подрабатывая частными уроками, а я... Знаю, что принес ей немало тяжелых часов своим отъездом из Союза. В 1972 году... Мы встретились в доме отъезжавшего в Израиль честнейшего Григория Свирского, ее приятеля, бывшего фронтовика и хорошего прозаика. Гришу выставляли, но мягко, и мы могли еще повеселиться на его проводах. Мы встретились, удивились друг другу, но Любовь Рафаиловна сказала, что она никуда не поедет, а я промолчал. Но по каким-то словам в разговоре она поняла, что и я подаю документы на выезд из Союза. — Что ж вы нас предаете, ребята? — растерянно спросила она и замолчала. Это была тяжелая пауза. Пауза, когда любое слово, прервавшее ее, услышится пошлым. Прошло почти четверть века. Я вернулся в Москву. Я пришел к ней состарившийся, но все еще бодрый, живущий все тем же своим скромным бытом, окруженный выросшей семьей. Мальчик Сережа уж стал взрослым, у него появились дети. Дом был полон родными и учениками, так как после того, как покинула школу, она жила частными уроками. Обрадованно и без умолку мы говорили в первый вечер нашего второго знакомства, стараясь выговориться о самом главном. Мы вспоминали наших ребят, вместе гордились теми, кто взлетел высоко, взгрустнули рано ушедших, а таких оказалось немало. — Вот и ты, паня, как отрезанный ломоть теперь, — сказала она с горечью. — Как нам снова навести мосты? Сможем ли? Я промолчал. Она была права по-своему, а я был прав по-своему. И как-то не заладились наши встречи в мои приезды в Россию. Как-то я благополучно стеснялся лишний раз явиться к ней, жившей в отчаянной нужде. Ну, приходил с какими-то не теми стандартными подарками. Торт принесу, бутылку водки, а надо было мясо купить, овощей, фруктов. На фоне того, что творилось в стране, я чувствовал себя в чем-то виноватым, и это она задала мне вопрос, который, терзаясь при виде всего, что творилось на родине, задавал себе я сам. Неужели ты этого хотел, читая по радио книги Солженицына или статьи Сахарова? Я тогда отбрехнулся. А разве вы этого хотели, воспитывая в нас антикоммунизм? Я воспитывал в вас человечность и порядочность, — жестко отрезала она, коммунистка с юности. И что-то надорвалось в наших отношениях. Однажды я просто ошибся адресом, она сменила жилье. Поискал, поискал, да и уехал. Потом еще какая-то веская причина помешала. Потом погиб ее муж, мой друг Камил. Потом я перестал ездить в Москву. Я расставался со многими. Длинная жизнь соткана из многочисленных встреч и расставаний. Разные причины имеют место быть при их разрыве отношений между людьми. Искать истоки разрывов бесполезно. Это погружает в подробности, и делиться ими я не хочу. Но все же, вот любили, дружили, а теперь вот нет. Если без деталей не получилось у меня во второй раз подружиться с человеком, который так много сделал для меня, неоценимо словами, как много.